Жене созвездий задержало мое внимание. Чем-то. Я сначала никак не мог сообразить, чем. Они показались мне не на месте. Я перевел взгляд на наветренную часть небосвода и увидел на нем знакомое очертание большой медведицы и почти перпендикулярно нашему курсу яркую полярную звезду. Мы шли прямо на запад. Одним прыжком я взлетел по трапу на Ахтердек и бросился к компасу, не веря собственным глазам. Курс был прежним, юго-юго-запад, ближе к югу. Но по звездам мы плыли прямо в Атлантический океан, отклонившись от истинного курса градусов на 40, направляясь куда-то в сторону Северной Америки, оставляя за собой ненужные мили и попусту теряя драгоценное время. У меня внизу хранился мой собственный компас, и я сбегал за ним, не сказав ни слова, своим попутчикам. Установив прибор рядом со штурвалом, я выверил его вдоль продольной оси судна. Северная стрелка безошибочно указала на полярную звезду, определив наш курс на 3 румба южнее чистого Веста. Сомнений не было. Либо судовой компас врал, либо кто-то над ним основательно потрудился. Я схватил рупор и отдал единственно резонную в моем положении команду. Подвахтенные наверх, кливер и бом-кливер убрать, фок и грот нагитовы, приготовиться к повороту через Фордевинд. Примечание. Грот, кливер, бом-кливер — название парусов. Гитовы — снасти, служащие для подтягивания кверху нижних углов паруса при уборке. Поворот через Фордевинд — перемена галса, когда судно пересекает линию попутного ветра. Резкая трель боцманской дудки послала людей на ванты и реи. Ошеломленный рулевой стал быстро перебирать рукоятки штурвала. Обстененные паруса заполоскали, баркентина вздрогнула и покатилась влево, под ветер. Вскоре мы вышли на истинный курс. Ветер, который так и менялся, снова задул нам в бакштаг. И золотая надежда ходка пошла левым галсом на юго-юго-запад. Сэр Ричард вышел на палубу, сопровождаемый юным Маденом. Затем к ним присоединился Джекобс, полуодетый, только что выскочивший из койки. «В чем дело?» — заорал он. «Кому здесь пришло в голову валять дурака?» «Не знаю», — ответил я, — «но кому-то, несомненно, пришло. Принесите фонарь». С помощью моего ножа я отсоединил медный котел судового компаса от подставки и осторожно вынул его из гнезда. Что-то звякнуло, упав на палубу. Отломанный кончик матросского ножа, застрявший между деревянной облицовкой и медным ободком компаса. Маленький кусочек стали, но вполне достаточный, чтобы повернуть магнитную стрелку и заставить судно изменить курс. Если это была случайность, то нам посчастливилось раскрыть ее как раз вовремя, когда туман начал рассеиваться. Продержись он подольше, и наутро мы обнаружили бы себя где-то у западных берегов Ирландии, кружась вокруг Британских островов, как собака вокруг собственного хвоста. Капитан Джекобс прикинулся удивленным. Но я не верил в случайность. Как бы там ни было, но если Саймон решил принять участие в гонке за сокровищами, то наши потерянные часы и мили означали выигрыш во времени для него и отставание для нас. И мне очень захотелось взглянуть на нож капитана Джекобса, который торчал в чехле у него на поясе. «Отчаяние придется в пути изведать вам. Предательство крадется за вами по пятам». Глава 13. Хорошая погода при плохой игре. До Фунштала на Мадейре мы добирались целых 10 дней, хотя от Плимута до него немногим более 1200 миль. Ветер, в основном благоприятный, дул слабо, прерывисто и норовил вообще стихнуть. Северо-восточный бриз сменился на ветра западных румбов, так что приходилось почти постоянно лавировать, меняя